Глава первая. Красиво. Пушистые хлопья снега за большим окном номера, теплое одеяло, долгожданное заслуженное спокойствие. Рина опустила на пол початую бутылку Редлейбла и повернулась на бок, помутневшим взором наблюдая за танцем снежных пушинок на улице. Мысли ее также танцевали, летали, таяли, словно на горячей ладони, утекали в пустоту. Ей сразу понравился отель, стоило лишь увидеть его со стоянки сквозь окно автобуса. Он был похож на таинственный домик, как в кино, построенный в стиле шале, деревянный с огромными панорамными окнами, а вокруг — вековые ели, сосны и кедры. Удивительно, но он почти не отличался от фотографий на буклетах, которые ей то и дело подсовывали дома родители. Заснеженные горы, спрятанная под мягким белым покровом долина, уединение и теплый огонь в камине общей гостиной. Рина вытянула из-под себя белоснежный уголок одеяла и накрыла озябшие плечи. Первое, что она сделала, заселившись в свой номер 11, в один присест выпила граммов 100 виски, пару бутылок которого предусмотрительно захватила с собой, и теперь чувствовала себя наконец как надо. Ей было мало, но она не могла взять больше, и приходилось экономить. Была надежда, что в отеле можно хоть что-то купить, но Рина быстро разочаровалась, обнаружив, что психологическая программа реабилитации — это не просто красивое выражение для повышения цены на проживание в лесной короне, а вполне себе стойкая позиция руководства. В баре продавали только безалкогольные коктейли, милкшейки, кофе 20 разных видов и свежевыжатые соки на любой вкус. Узнав об этом, Рина не на шутку встревожилась. Она поняла, что на весь срок реабилитационной программы алкоголя не хватит, и нужно будет что-то придумывать. Она зевнула и достала из заднего кармана джинсов пачку сигарет. Вытащила одну, чиркнула зажигалкой и с удовольствием затянулась, выпуская в сторону закрытого окна густую струю сизого дыма. Надо бы проверить, заперта ли дверь, чтобы горничная, не дай бог, не зашла напомнить о красной табличке «No smoking» у входа в номер. Но Рина чувствовала себя слишком хорошо для этого. Дома она не могла просто расслабляться и делать, что хочется. А здесь, в Горном Алтае, в отеле, расположившемся в глуши, решила позволить себе больше, раз уж согласилась на просьбу родителей поехать на реабилитацию. Ее мама вычитала в интернете, что в отеле «Лесная корона» в зимние праздники будет вести реабилитационную группу какой-то известный гуру из США. Рина никогда о нем не слышала, но она не очень-то интересовалась подобными вещами. А вот мама... В последние пару лет особенно сильно. С тех пор, как ее дочь, однажды вернувшись домой, перестала быть прежним человеком. Поморщившись от воспоминаний, Рина покрепче затянулась. С трудом подавила желание еще выпить. Сигарета заставляла дышать, а выпитый алкоголь не давал мыслям задерживаться в голове надолго. Промычав засевшую в памяти глупую песенку, она села на кровати. Голова сразу закружилась. Рина потерла пальцами виски. В этот момент зазвонил местный телефон, и она нехотя поднялась, чтобы взять трубку. «Да?» На том конце провода затараторил женский голос. «Получите, пожалуйста, ваше персональное расписание на рецепции». Это была Катя, милая девушка-администратор, с которой Рина успела перекинуться парой слов, когда заселялась в номер. Она собрала тающие мысли в кучу и ответила. «Конечно, спасибо». Повесив трубку, Рина вспомнила о сигарете, которую все еще держала в руке, и в пару затяжек докурила. Затушила бычок в чистом стакане. Она очень не любила, когда кому-то от нее что-то было нужно, но деваться некуда. Раз приехала ради этой реабилитационной группы, значит, надо хотя бы узнать, в какое время она проходит. Рина не очень верила, что психология ей поможет, но небольшая надежда на успех все же была. Не только родители устали от ее состояния, но и она сама уже не понимала, живет ли в прошлом или в настоящем, и настанет ли будущее. Ее то и дело отбрасывало назад, в тот момент, когда все произошло, и безотчетный ужас заставлял ее искать хоть какое-то спасение. Алкоголь помогал отодвинуть дурные мысли, помогал наплевать на все, успокоиться. И он стал ей другом, единственной опорой в этот период жизни. Положив в рот жвачку, Рина пошла забрать свое расписание. Она с радостью вздремнула бы, тем более погода к этому располагала, но сначала надо было доделать дела. Никто не должен понять, в каком она состоянии. Это дело только ее и Джонни Окера, в конце концов. Рина двинулась к широкой лестнице на первый этаж, Но в этот момент резко распахнулась дверь соседнего номера. Высокий молодой человек выскочил в коридор, хлопнул дверью, бросил равнодушный взгляд на едва не упавшую Ирину и пошел к лестнице, продолжая разговаривать по телефону. «Он тебе не игрушка, поняла? И не средство влияния! Бери жопу в руки и иди работать! А его я сам обеспечу! Я чистый!» — кричал он в трубку. Испугавшись его агрессивного настроения, Ирина притормозила, дожидаясь, пока он спустится. «Я здесь из-за тебя! Только из-за тебя!» — долетела до нее. Молодой человек показался ей очень знакомым. Еще бы, его внешность нельзя было назвать ординарной. Типичный рокер в кожаных штанах, с забитыми тату руками и шеей, с пирсингом в губе. Казалось, будто они встречались раньше, но где, она не могла вспомнить. От этого у нее разболелась голова, и Ирина решила вернуться к размышлениям позже. Сейчас — расписание. Лесная корона — уютный уединенный отель с огромной территорией, расположившийся на склоне горы. В главном здании, где находились номера, было всего два этажа. Первый полностью занимали холл, гостиная и ресторан. Широкая лестница вела в холл. Держась за перила, Рина быстро спустилась. Молодого человека в холле уже не было. Рина подошла к стойке регистрации. Катя была там и как раз желала миловидной гости лет 30 приятного отдыха. Закончив с нею, Катя повернулась к Рине и приветливо улыбнулась. Она, казалось, что-то прочитала по ее лицу, но постаралась не подать виду. «А вот и вы, Рина, верно?» Та кивнула, подходя ближе и стараясь дышать в сторону. Женщина, говорившая с Катей, смерила Рину взглядом, поджала губы и, забрав со стойки ключи, пошла наверх. Рина посмотрела ей вслед. «У вас еще будет возможность познакомиться с Елизаветой», — сказала Катя. «Вы с ней в одной группе у мистера Дерри». Казалось, Катя в восторге от того, о чем говорит. И Рине следовало бы. Но пока что она только продолжала кивать. Эта Елизавета выглядела не очень приветливо. Рина не была уверена, что занятия бок о бок с ней принесут ей удовольствие. Хотя, вряд ли то, что ей предстояло, должно приносить удовольствие. Это место и даже прекрасные горы кругом предназначалось, чтобы она вспомнила то, что хотела забыть. Предполагается, что это вернет ее к нормальной жизни. Интересно, а у этой Елизаветы что за проблема? Не похожа она на того, кто пережил что-то страшное. Выглядит вполне ухоженной, модно одета, стильно подстрижена. Тут Рина вспомнила, что и сама она тоже совсем не походит на ту, кем являлась, по мнению родителей. Никто из знакомых не знал, что с ней происходит. Они просто думали, что она замкнулась в себе после того случая. Вряд ли кто-то представлял, что примерная Риночка Кольцова теперь каждый день напивается в одиночку и очень много курит. Только ведь никто из них не хотел понять ее. Они могли только ужасаться или сочувствовать, а кто-то умудрялся осуждать. Однажды она поняла, что должна разбираться со всем этим одна. Рано или поздно все отойдет, забудется. Пребывание здесь должно этому поспособствовать. Катя достала из папки на столе сложенный лист бумаги и протянула Рине. «Здесь отмечены дни и часы ваших занятий», — сказала она. «Не забывайте, что в проживание входит также бесплатное посещение спа-зоны с 3 до 9». Рина взяла расписание и мельком просмотрела. Занятия начинались с 8 утра, завтрак с 6. Она внутренне ужаснулась тому, во сколько придется ложиться и вставать каждый день на протяжении 3 недель. «А у вас продают сигареты?» — с надеждой спросила Рина. Катя покачала головой. «Вы должны понимать, почему нет. Это неудобно только поначалу. Потом вам станет лучше, и вы скажете спасибо». Рина изобразила улыбку, но желудок сжался от мысли, что на 3 недели ее запасов не хватит. Придется, как и с алкоголем, находить способ выкручиваться. Как минимум, искать в отеле других курильщиков. Она не очень-то тяготела к общению, даже наоборот. Но отчаянные времена требуют отчаянных решений. И иногда стоит пересиливать себя. «Спасибо», — сказала она и отвернулась от Кати. От мысли о сигаретах снова захотелось курить. Кстати, вспомнилась красноречивая табличка на двери номера, и Ирина решила, что за пару минут на улице не замерзнет и в свитере. Нужно подробнее изучить расписание и вздремнуть до ужина, иначе она может вырубиться и пропустить шведский стол. Но 2 минуты большой роли не сыграют. Зато никто не упрекнет ее за нарушение правил проживания в номере. Выйдя через главный вход, Рина свернула за угол здания, где ее не было видно из холла или гостиной. Там было оборудовано место для курения. Достав зубами сигарету из пачки, Рина встретилась взглядом с мужчиной лет 40, подошедшим следом. Он кивнул ей и встал чуть в сторонке, чиркая зажигалкой. А она так и не достала свою, так как не могла оторвать глаз от глубокого шрама на его лице, который начинался от уголка правой брови, пересекал переносицу и доходил до середины шеи. Если бы не эта броская деталь, мужчина мог бы показаться симпатичным, но так он выглядел зловеще. Сообразив, что бесстыдно пялится, Рина поспешила опустить взгляд и извиниться. «Простите, просто показалось, что мы знакомы». Ее передернуло от холода, и стало еще более стыдно от того, что незнакомцу могло показаться, будто она чувствует отвращение. Все же не стоило вот так гулять, когда уже выпила. Слишком трудно соображать. Мужчина усмехнулся и поднес к лицу Рины зажигалку, помогая прикурить. «Да-да, я вообще много кому кажусь знакомым», — сказал он. «Слишком стандартная внешность». Подняв на него взгляд полный недоумения, Рина увидела, что мужчина беззвучно смеется, отчего и сама растянула губы в улыбке. «Не холодно вам?» — спросил он, затянувшись и выпуская дым через нос. Рина покачала головой. «И то верно», — пожал он плечами. «На улице всего -5. Меня зовут Данил, кстати. Я управляющий этого места». Он протянул руку, Рина пожала ее. «А я Рина», — представилась она в ответ. «Вы к Крайсту или к Светлане?» Рина слегка растерялась, не зная, что ответить, судорожно напрягая плывущее сознание, чтобы вспомнить, знает ли она названные Данилом имена. «Наверное, к Крайсту», — предположил мужчина, подмигивая. «Он звезда. Все прибывшие женщины записались именно в его группу. Держу пари, и вы тоже». Пожав плечами, Рина неуверенно сказала. «Наверное. Родители записали меня к тренеру из Америки. Не слышала про Светлану». Данил, понимающе кивнул, снова затягиваясь. «Света — наше местное сокровище. Помогла стольким людям. Ей нелегко будет соперничать с раскрученным американцем, но мы ее в обиду не дадим. Ничего, вы еще освоитесь. Дайте себе время. Лесная корона стоит того, чтобы растеряться поначалу». Рина улыбнулась. Ей самой нравилось то, что она видела вокруг. И пусть маленькие неудобства мешали ей полностью насладиться отдыхом, она помнила, зачем приехала. К тому же отдых — это не про нее. Закрывая глаза, она возвращалась назад в прошлое. И выбросить это из памяти уже не получалось. Смириться тоже. Она перевела взгляд на площадку перед входом в здание отеля, мельком оглядела припорошенные снегом лавочки по кругу и задержалась на альпийской горке, красиво темнеющей острыми камнями посреди двора. Все было таким уютным, построенным специально для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно и в безопасности. Но стоило взглянуть чуть дальше, налево к горизонту, и взору открывалась величественная горная долина, почти скрытая от глаз в дымке снегопада. Одинокая. Рина смахнула налипшие на ресницы холодные пушинки и подумала, как долго можно идти по ней вперед, не встретив никого и ничего на пути. И как долго можно пробыть там одной, не будучи найденной, замеченной, не будучи спасенной от отчаянного одиночества. От этих мыслей стало холодно. Рина почувствовала легкое прикосновение к плечу и, вздрогнув, посмотрела на Данила. «С вами все нормально?» Участливо спросил он. Рина кивнула. «Да, просто устала с дороги». Мужчина, прищурившись, посмотрел на нее сверху вниз и вздохнул. «Я вижу. Ничего страшного. Здесь лучшее место, чтобы отдохнуть. Не мерзните. Идите внутрь. Я собираюсь разжечь камин в гостиной». Он легонько подтолкнул Рину в сторону главного входа, и она послушно направилась туда, вдруг осознав, что действительно замерзла. Под свитером уже бегала армия мурашек, а коленки под тонкими джинсами начали леденеть. Когда она уже отошла на несколько шагов, Данил сказал вслед. «И будьте осторожнее с алкоголем, ведь вы здесь для того, чтобы бороться с проблемой, а не потакать ей. Простите, если лезу не в свое дело, но и это моя работа тоже». Рина остановилась, не поворачиваясь, раскрасневшись до самых ушей. Она обхватила себя руками, думая, будет ли лучше ответить что-то или просто сбежать, раз ее так неловко раскрыли. Но она не нашла ничего лучше, кроме как сказать: «Вы правы, не в свое», и ретироваться внутрь. Теплый воздух в холле ударил в голову, словно обухом. Рина оперлась на стенку и огляделась, нет ли вокруг свидетелей. Но только Катя мельком взглянула на нее и улыбнулась, то ли не поняв, в чем дело, то ли просто не обратила внимания. Потихоньку, стараясь держаться ровнее, Рина поднялась по лестнице, желая поскорее уйти с первого этажа, чтобы не увидеться снова с Данилом. Впрочем, снизу прекрасно просматривалась часть второго этажа, так что она поспешила вернуться в номер, повесив на двери табличку «Не беспокоить». Хрустящая хлопковая подушка встретила ее приятным запахом кондиционера для белья, и Рина, больше не сопротивляясь навалившейся слабости, закрыла глаза и натянула на озябшие плечи одеяло.